потому что Мацку становилось все хуже. Сперва от радости старик было ожил, но на третий день у него снова открылся жар, и начались такие боли в боку, что он был вынужден слечь в постель. В лес Збышка сходил сперва днем. Он осмотрел Борти, приметил поблизости огромный след на болоте, поговорил с бортником Вавриком, который летом ночевал неподалеку в шалаше с парой свирепых псов, но с наступлением осенних холодов уже должен был перебраться в деревню. Оба они со Збышком разбросали шалаш, прихватили с собой собак, а по дороге там и тут смазали медом стволы деревьев, чтобы приманить запахом зверя. Затем Збышка вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для тепла надел лосиную безрукавку, а на голову, чтобы медведь не содрал ему кожу, натянул сетку из железной проволоки. С собой прихватил крепко окованные двузубые вилы с зазубринами и широкую стальную секиру на дубовой рукояти подлиннее, чем у плотников. К вечеру он уже был у цели и, выбрав местечко поудобней, перекрестился, засел в засаду и стал ждать. Солнце уже совсем закатывалось за горизонт, а бор все еще не стихал. Вскоре мимо Збышка со страшным шумом и хрюканьем прошло поодаль стадо диких кабанов. Затем, положив друг дружке головы на круп, длинной вереницей пронеслись лоси. Сухие ветви трещали у них под копытами, и лес стонал, а они, отливая на солнце рыжей шерстью, скакали к болоту, где ночью им было спокойнее и безопасней. Наконец в небе зажглась заря, верхушки сосен словно запылали в огне, и кругом все медленно стало затихать. Лес погружался в сон. Снизу от земли поднималась тьма. «Сейчас», — подумал Збышка, — «покуда не завоют волки, все будет тихо». Однако он пожалел, что не взял с собою самострела, которым легко мог уложить дикого кабана или лося. Меж тем от болота некоторое время доносились еще какие-то приглушенные звуки. Збышка с опаской поглядывал в сторону этого болота, где жил когда-то в землянке мужик Радзик, который бесследно пропал вместе с семьей, словно сквозь землю провалился. Одни говорили, будто его угнали с семьей разбойники, но другие замечали, около землянки какие-то странные, не то человеческие, не то звериные следы. И с сомнением покачивали головой, подумывая даже о том, не позвать ли Ксенза и светить землянку. До этого дело не дошло, так как в землянке никто не хотел поселиться. И халупу эту, вернее глину на хворостяных стенах, размыли со временем дожди. Однако само место пользовалось дурной славой. Правда, бортник Ваврик, который летом ночевал здесь в шалаше, не обращал на это внимания. Но о самом Ваврике люди тоже разное болтали. Вооруженный топором и вилами, Збышка не боялся диких зверей. Но он с беспокойством думал о нечистой силе и обрадовался, когда все звуки на болоте затихли. Догорели последние отблески заката, и спустилась глубокая ночь. Ветер умолк, не слышно стало и обычного шума в верхушках сосен. Порой то там, то тут падала шишка, рождая в немом безмолвии сильный и гулкий отзвук. Но потом снова воцарялась такая тишина, что Збышка слышал собственное дыхание. Он долго сидел так, раздумывая сперва о медведе, который вот-вот мог прийти сюда, потом о Данусе. Он вспомнил, как поднял ее на руки в минуту расставания с нею и с княгиней, и как у него по щеке катились слезы. Вспомнил ее ясное личико, непокрытую голову, ее венки из васильков, ее песни, ее красные башмачки, которые он целовал, прощаясь. Вспомнил все, что произошло с той минуты, как они познакомились. И такая тоска овладела по ней, что, предавшись печали, он совсем забыл, что сидит в лесу и подстерегает зверя в засаде. и стал говорить про себя.